Мне вдруг вспомнилась соседка моей подружки Риты, Мария Дмитриевна, бывшая балерина и заслуженная артистка, много лет жизни отдавшая работе в Мариинском, ранее, Кировском, театре. Будучи еще девочками, мы нередко забегали к ней в комнату, попить чаю с вкуснейшими пирогами. Сколько я ее помню, Мария Дмитриевна всегда была на позитиве, бодро интересовалась нашими успехами в школе, на работе, давала дельные житейские советы, несколько раз выручала меня небольшой суммой денег. Война застала ее на даче в Сестрорецке. В блокадном Ленинграде очень быстро отключили все: лифт, электричество, воду, канализацию. Мама и бабушка Марии Дмитриевны таскали домой ведра с водой из фонтанки и Невы. В страшную блокадную зиму 1941-1942 года маленькой Маше было всего 5 лет. В самом начале, когда стали бомбить город, Маша с семьей переезжала то туда, то сюда. Довелось им ночевать и в подвалах Эрмитажа. Потом Маша заболела дифтерией. Ее определили в больницу, а над кроватью повязали синюю ленту, что означало: больной безнадежен. Однако Машу все-таки выходили, она выросла, выучилась, блистала на сцене в СССР и за его пределами, воспитала великое множество талантливых артистов балета. До сих пор уже взрослая Мария Дмитриевна убеждена, что именно та болезнь помогла выжить, и не только ей, а и ее родственникам. «Осталась бы дома», — говорила она, — «мама и бабушка отдали бы мне последние, а сами умерли, а в больнице кормили нормально. Огромную коммуналку, в которой жила моя подруга Рита, давно расселили. Мария Дмитриевна сейчас живет в хорошей трехкомнатной квартире на Вознесенском проспекте. Иногда я звоню ей, чтобы поинтересоваться, как дела и здоровье. До сих пор она сохранила абсолютно ясный ум, трудоспособность, почти каждый день ходит на работу, в Академию балетного искусства, и периодически бодро говорит мне: «Галка, запомни, никогда нельзя унывать, ни тогда, в войну, ни сейчас, иначе, погибель». Эту фразу я себе напоминала много раз во время разных жизненных обстоятельств, и теперь с уверенностью могу сказать, что именно она не дала мне сойти с ума. «Пришли, Дашенька», — неожиданно вернул меня к реальности голос новой знакомой. «Ничего себе, так быстро дошли, как это все-таки здорово, жить рядом с работой». Я огляделась. Мы стояли возле новенькой пятиэтажки. Кое-где в окнах горел свет, но было много темных квадратиков. То ли новоиспеченных владельцы квартир еще не вернулись с работы, то ли не все квартиры еще заселены. Наверное, сидят сейчас бывшие владельцы коммуналок на чемоданах, пакуют свои чашки, ложки и ждут не дождутся, когда же наконец заселятся в отдельную квартиру. «До свидания, душенька». Катерина Михайловна по-матерински аккуратно одернула на мне плащик, подняла воротник легонькой кофты повыше и строго-настрого наказала: «Идите по освещенной дороге, сразу домой и нигде не задерживайтесь». «Ладно», — улыбнулась я, ничуть не обидевшись на наставление, отдала Катерине Михайловне ее сумку, попрощалась, зашагала к метро. Сумка была совсем нелегкая, и я от всей души посочувствовала своей коллеге. Было видно, что ноги у нее, несмотря на еще не пожилой возраст, не совсем здоровые. То ли ранение было, то ли жесткий военный быт способствовал развитию подагры или еще какой болезни. Хоть Катерина Михайловна и держалась с большим достоинством, было заметно, что проблемы со здоровьем у нее уже есть. Впрочем, кто бы говорил, 50-летняя Галя, бывшая продавщица, тоже на спортивный разряд вряд ли сможет сдать. До дома я добралась без приключений. В кармане, помимо ключей, оказались еще простенькая губная помада и такой нужный мне сейчас билет на метро. Стоил он, как было на нем указано, 9 рублей, и действовал целых 3 месяца, до конца ноября. Не знаю, сколько в этот раз мне придется побыть в командировке в СССР, но, надеюсь, этого хватит. Войдя в подъезд, я огляделась. 8-я квартира, 9-я, 10-я, мне нужна 18-я. Резво поднявшись пешком на 5-й этаж, еще бы, мне же снова 25. Я остановилась перед большой коричневой деревянной дверью. Под звонком среди прочих фамилий я увидела свою, ту, под которой я в прошлый раз жила в СССР. Фух, значит, все верно. Ключ со скрипом повернулся. Глава 5. Я стояла на пороге большого освещенного коридора, уходящего вглубь. По обе стороны коридора были большие высокие двери, штук 8, не меньше. В прихожей на вешалке висела верхняя одежда: куртки, плащи, шляпы. Удивительно, как под таким количеством одежды вешалка не сломалась. На обувных полочках кое-где аккуратно, а кое-где, не очень, стояла разношерстная обувь. Детские чешки, сандалики, растоптанные тапки, мужские ботинки, резиновые сапоги и аккуратные бежевые туфли-лодочки. Глаз у меня был наметан еще во время прошлого путешествия во времени, и поэтому я безошибочно определила, что туфельки эти были явно не советского производства. Видимо, купили или, как тогда было принято говорить, достали за очень большие деньги по знакомству. Рядышком с лодочками примостились ботинки, взглянув на которые, я моментально прониклась ностальгией. Это были почти точно такие же боты, в которых так лихо отплясывали парни на танцах в шестиграннике, в парке Горького. Надо бы, кстати, снова сходить туда на выходных, посмотреть, что изменилось с того времени. Может, и своего бывшего жениха, стилягу Джона, встречу. Хотя вряд ли, с тех пор прошло уже целых 7 лет. Ваня Джон, наверное, погревал немного после расставания со мной, а потом нашел себе хорошую девчонку на заводе или на тусовке стиляг, женился, получил квартиру или вступил в кооператив, живет себе и в ус не дует. Свободных мужчин и сейчас меньше, чем женщин, а в середине 20 века и вовсе невероятно трудно было девушке устроить личную жизнь. В 50-х годах к каждому маломальски приличному молодому парнишке, работящему и не пьющему, выстраивалась очередь из девчонок. По статистике на 10 девчонок было даже не 9 ребят, а намного меньше. Вряд ли за 5 лет ситуация кардинально поменялась. Поэтому готова зуб дать, благо у 25-летней Дарьи Ивановны они еще были в целости и сохранности, ровные, крепкие и белые, что мой несостоявшийся жених не остался один и сейчас давно и счастливо женат. Кстати, наверное, Ваня и выглядит сейчас по-другому. Вряд ли он теперь, будучи мужчиной на пороге своего 30-летия, носит шикарный высокий кок, уложенный бриолином из маленькой красной баночки или водой, в которой развели сахар. Скорее всего, он скромно ходит с идеологически выдержанным аккуратным полубоксом, стрижется раз в месяц в обычной советской парикмахерской, а после работы не идет отплясывать в шестигранник в парке Горького или на хату к мажору Ля, а, как рядовой советский гражданин, забирает ребенка из садика, чинно идет в магазин с авоськой за бутылкой кефира, вечерами в растянутых трениках смотрит телевизор дома и гладит брюки через мокрую газету, хранит на балконе лук в старых колготках жены, ждет выхода любимых передач, с мая по сентябрь все выходные стоит вместе с супругой буквой «Зю» на шести сотках, а потом хвастается перед соседями банками с консервированными овощами. Может быть, он даже успел съездить с семьей несколько раз в Сочи или в Ялту по профсоюзной путевке или просто отдыхал дикарем в палатке, как герои фильма «3+2». Обычная жизнь обычного советского человека, а о веселых временах юности теперь напоминают только фотографии, висящие в рамочке на стене. Перемены происходили не только в личной жизни советских граждан. В начале 60-х годов Советский Союз переживал период бурного роста в разных сферах. Активно развивались наука, промышленность, экономика. Слетал в космос низенький, чуть повыше меня ростом, улыбчивый Юрий Гагарин. Через некоторое время туда же отправилась нынешний депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Никиту Сергеевича за неуемное стремление засеять территории как можно большим количеством кукурузы в народе прозвали кукурузвильтом. Сеяли эту кукурузу везде, и где можно, и где нельзя. Завершилось строительство братской гидроэлектростанции, самой мощной в мире. Советские спортсмены стали чемпионами мира по хоккею и фигурному катанию. В общем, событий пруд пруди. Ване Джону явно было что обсуждать вечером за распитием чая в семейном кругу после тяжелого трудового дня на заводе. Однако не все было так радужно. В 1963 году, через два года после того, как Советский Союз первым отправил человека в космос, продемонстрировав всему миру преимущество социалистического строя, страна фактически оказалась на грани голода. Бабушка мне как-то рассказывала, что тогда правительство решило экономить зерно, хлеб, муку и макаронные изделия с прилавков сметали моментально. Будучи еще молодой, она вставала с позаранку, шла в магазин, занимала очередь в 5 часов утра, выстаивала ее, запомнив свой номер, покупала положенные две булки в одни руки и бегом бежала на работу, так не выспавшись и периодически получая выговор от начальства за клевание носом на рабочем месте. Ну а что было делать? Кстати, хлеб, по словам бабушки, тогда стал просто отвратительного качества. В целях экономии зерна туда начали подмешивать отруби, кукурузу, горох. В некоторых регионах СССР хлеб и вовсе исчез из продажи. Кстати, тогда, по словам бабушки, она прочитала почти все книги из районной библиотеки. А чем еще было заняться, стоя 4 часа в очереди? Или читать, или считать ворон, или ругаться с остальными, такими же голодными. Кстати, я слышала, в очередях, которые были, конечно же, не только в 60-х, не только ругались и читали, поговаривали, что там завязывались и знакомства, поздние переходящие в серьезные отношения. Ну а что такого? Стоят друг за другом в очереди парень и девушка. Слово за слово, а вас как зовут? Вот и познакомились, пожаловались на дефицит, обменялись телефонами, рассказали друг другу, что и где недавно выкинули, договорились поесть мороженого в парке, погуляли, а там, глядишь, и до свадьбы недалеко. Так что с большой долей вероятности можно утверждать, что некоторые молодые пары в СССР обязаны своим счастьем именно неудавшимися реформами Кукурузвельта. А еще, как выяснилось, не так давно, всего пару лет назад, в 1961 году, произошла денежная реформа, и деньги, которые я разыскала в кармане плащика настоящей Даши, были совсем не похожи на те купюры, которыми юная штамповщица завода Даша расплачивалась в 1956 году, покупая в магазинах ситро, пирожки с ливером, проездной билет, одежду, обувь. По дороге домой я с интересом рассмотрела новые купюры. Мне повезло. Видимо, настоящая Даша не так давно получила зарплату, а это значит, что в первое время голодать мне точно не придется. Помятая желто-коричневая рублевая купюра, напечатанная совсем недавно, выглядела просто и лаконично. Герб СССР, узоры и надписи. Несколько трехрублевок, сложенных аккуратно пополам, имели зеленый цвет, затесавшаяся среди них пятирублевка была синей. На купюрах можно было разглядеть Спасскую башню и Кремль. А вот червонец, десятирублевка, который Даша предусмотрительно спрятала во внутренний карман плаща, был красного цвета. Вместо портрета лысого вождя с хитрым прищуром на купюре теперь был изображен его барельеф. Были, наверное, в ходу и какие-то другие купюры. Покопавшись в памяти, я вспомнила, что, кажется, во время денежной реформы 1961 года выпустили еще 25, 100 и 50 рублевые купюры. Ходила байка, что изначально они должны были быть намного больше. Однако предложенный художниками дизайн новых купюр не понравился Никите Сергеевичу Хрущеву. Достав из кармана портмоне, он положил его, хорошо, что не ботинок, сверху на купюру, провел карандашом линию и сказал: «Обрежьте-ка лучше, ребята, вот так, а то мужикам от жен неудобно будет заначку прятать». Пожелание генерального секретаря, конечно же, беспрекословно выполнили. Поэтому новые купюры по сравнению с современными выглядели какими-то маленькими. Зато заначку было прятать удобно. Эх, знала бы я, что меня ожидает второе путешествие в так лелеемый многими Советский Союз, захватила бы бабушкины сбережения. Помнится, была у нее привычка такая, прятать деньги в разных местах квартиры, то в постельном белье, то в книгах. Нет, прятала она их вовсе не от дедушки. Отношения у них были вполне нормальными, и заначку никто ни от кого не прятал. Напротив, с самого начала семейной жизни у них по инициативе самого дедушки повелось так, что в семье деньгами заведовала супруга. Просто была такая привычка у многих советских людей делать нычки на черный день. Эх, как пожалели многие об этих нычках в августе 1998 года. Не прятать рублики надо было, а давно уже менять на валюту. Разбирая вещи после кончины бабушки, я находила в старых книгах и трешки, и пятирублевки, и четвертные билеты банка. Кажется, до сих пор они лежат у меня дома где-то. Братец Димка сначала потихоньку их вынес из дома, загоревшись идеей обменять антиквариат у нумизматов на кругленькую сумму современных денег, но потерпел неудачку, поэтому расстроенно притащил мне стопку денег назад. Да, точно, затесались среди них, кажется, даже две 25-рублевых купюры с барельефом вождя. Вот бы сейчас она мне пригодилась, почти целая зарплата обычного служащего. Что ж, надеюсь, я увижу новые крупные купюры, когда буду получать зарплату. Хотя нет, вряд ли. 100 рублей молоденькой учительнице, только-только окончившей педагогический институт, точно не будут платить. Кажется, бабушка рассказывала, что в начале 60-х она работала секретарем-машинисткой в литературном институте и получала рублей 40 или 45. Позже, когда она получила опыт, и ее перевели на должность повыше, она стала получать 60 рублей. Это было уже после денежной реформы. Значит, и мне, скорее всего, платят примерно столько же, 60 рублей. Ну, может, чуть побольше. Надо будет завтра как-то аккуратно, чтобы не вызвать подозрений, выяснить это у моей новоиспеченной коллеги Катерины Михайловны. Ну а пока буду тратить то, что есть. Надеюсь, настоящая Даша на меня не обидится, а может и вовсе не заметит пропажу. Ладно, как только соберусь возвращаться назад, положу деньги на место. Иногда, вспоминая свое загадочное путешествие в 50-е годы 20 века, я думала, а что, если я могла поступить совсем по-иному, дать согласие стиляге Джону, а в рабочее время, передовику завода Ивану, согласие на брак, подать вместе с ним заявление, сыграть веселую свадьбу в общежитии, нарожать ему детей. В общем, жить так, как жило большинство советских людей. Может быть, мы бы получили квартиру тут, в новостройке, и оказались соседями Катерины Михайловны. Клеили бы вместе с Ваней обои, несерьезно ссорились из-за их цвета, красили потолок из самодельного пульверизатора, покупали побелку на стройку по соседству, трешка за кулек, смотрели телевизор по вечерам, делали уроки с детьми и вспоминали, как весело барагозили в юности, глядя на совместные фотографии, где Ваня, с причудливым коком на голове, а я, с Бабеттой. А отправив детей на дачу к бабушке, иногда включали бы музыку и вспоминали давно позабытые движения атомного и гамбургского тройного. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Поразмыслив, я пришла к выводу, что в свой последний день прошлого путешествия во времени, когда мы отмечали Новый год вместе со звездами футбольной сборной СССР, я поступила совершенно правильно, не приняв предложение руки и сердца. Между мной и моим несостоявшимся женихом была огромная пропасть, и дело даже вовсе не в том, что по факту мне было почти 50, а ему, слегка за 20. Важно было другое. Ваня, в отличие от меня, проживал свою, единственную, настоящую жизнь. То, что происходило вокруг, было для него родным, привычным и естественным. Он ничего не знал ни про грядущую через 20 с лишним лет перестройку, ни про Ельцина, ни про развал СССР, ни про махинации Мавроди, ни про кризис 1998 года. Он был однолюбом и простым работягой и, скорее всего, прожил достойную, хорошую жизнь, и сейчас уже давным-давно на пенсии, если еще жив. Если он родился в начале 30-х, то в 2024 году ему, наверное, уже за 80, как и Андрею, мужу моей подруги Лидочки, которую мои бывшие коллеги. Я же, в отличие от Вани, была и буду в мире СССР белой вороной, всего лишь гостьей, которая должна была просто выполнить свою миссию. Ну никак не получилось бы у меня радоваться ни ключам от крошечной 30-метровой двухкомнатной квартиры в блочной пятиэтажке на Выселках Москвы, собранной из деталей, сделанных на Обуховском домостроительном комбинате, без лифта и мусоропровода, ни тому, что нас подвинули в очередь на покупку холодильника, ни тому, что где-то выкинули на прилавок бразильские апельсины, а старое пальто удачно удалось перешить в детское пальтишко для сына. А уж румынскую стенку, о которой мечтало столько советских граждан, и дурацкую советскую привычку расставлять посуду в серванты я просто ненавидела. Я прекрасно знала, что случится со страной через 5, 10, 20, 30 лет. А жить, когда все знаешь заранее наперед, неимоверно скучно. Поэтому я разумно рассудила, что все тогда сделала правильно. Что ж так поздно, Дарья Ивановна? Моргнув, я уставилась на обладательницу голоса, который так бесцеремонно прервал мои размышления о жизни. Передо мной стояла сухонькая, очень худенькая старушка, ростом чуть ли не мне до пояса, но с очень суровым видом и хищным орлиным взглядом. Я это, на ходу попыталась я что-то придумать, так и не поняв, куда именно я опоздала и за что должна оправдываться. Наверное, именно так почти каждый день оправдывались за опоздание юные пионеры перед строгой Екатериной Михайловной. Я, хоть и давно школу окончила и не обязана была оправдываться перед обычной соседкой, однако почему-то тоже порядком струхнула. Автобус задержался. Я просто хотела сказать, что ваше дежурство до конца этой недели, вежливо напомнила мне старушка, все так же сверля меня взглядом, и, внезапно подобрев, сказала уже гораздо более теплым, материнским голосом. Я там картошки с грибами нажарила, грибы хорошие, я из деревни привезла, под Псковом. Что-то много получилось, я и вам на стол тарелочку поставила, прикрыла салфеткой. «Поужинайте. Вам, детонька, хорошо питаться надо, вон вы какая худая, тем более в школе работаете, силы вам пригодятся. Как там ваши пионеры, сильно вам докучают, вы уж с ними построже. Понимаю, вы девушка молодая, новенькая в школе, но авторитет зарабатывать нужно». «Спасибо большое», — обрадовалась я совершенно искренне и обтекаемо ответила. «Да нет, не то чтобы. Очень кстати, пирожки с ливером, которыми меня угостила Катерина Михайловна, конечно, были наивкуснейшими и таяли во рту не хуже меренгового торта, но к 9 вечера мне уже снова захотелось поесть, и чего-то более существенного. Да и комплименты своему телу, внезапно снова ставшему худым и молодым, я выслушала с удовольствием. Спасибо вам, Дарья Никитична», — окликнула из комнаты старенькую соседку мужской голос. «Я вам телевизор починил, все нормально, лампа просто новая нужна была, смотрите с удовольствием». «Спасибо тебе, Севушка», — похвалила неизвестного домашнего мастера старушка. «Надо же, она, оказывается, почти моя тезка, только я Ивановна, а она Никитична. Что ж, легко будет запомнить». Скинув туфли в прихожей и повесив плащ на вешалку, я пулей домчалась до кухни по длинному извилистому коридору и снова огляделась. На одном столе стояла трехлитровая банка с какой-то жидкостью и надетой сверху резиновой перчаткой, на другом – бутылка с молоком и пробка из фольги, на третьем валялись какие-то очистки от рыбы и лежала кем-то забытая зеленая резиновая грелка. В углу стоял большой холодильник, на котором было написано «ЗИЛ, Москва». Заглядывать туда я пока не стала. На четвертом столе, стоящим дальше всех от меня, возле самого окна, на деревянной подставочке стояла тарелка, прикрытая салфеткой. От нее доносился изумительнейший аромат. Я аккуратно приподняла краешек салфетки, и в желудке у меня заурчало. Огромная порция вкуснейшей жареной картошки с грибочками, посыпанная сверху зеленью. То, что нужно. В последнее время я занялась собой. Начала худеть и почти все жареное и жирное исключила из рациона. Ужинала я теперь овощным салатом с несладким чаем. Но это же там, в той моей жизни. А в этой жизни школьная учительница Дарья Ивановна, чей вес едва ли достигает 47 килограммов, сильно поправится всего от одной тарелки жареной картошечки. Да еще с грибочками, с зеленью, да со шкварочками. Даже не садясь к столу, я мигом схватила ложку, с наслаждением уплела всю порцию. Вкуснотища какая! Я запила свой бонусный ужин стоящей рядом чашкой холодного чая, наспех вымыла тарелку и поняла, что нужно решать следующую часть квеста, а именно, не вызывая ни у кого подозрений, найти свою комнату. Глава 6. К счастью, искать свое место проживания мне долго не пришлось. У второй по счету от кухни двери, рядом с большим черным дисковым телефоном, висящим на стене, и тумбочкой, на которой лежал пухлый блокнот, видимо, телефонная книга, стояла молодая женщина лет 30 в платочке в горошек и сереньком неприметном плащике. Одной рукой она держала за ладошку заплаканного испуганного пацаненка лет 7, а в другой у нее была тарелочка, от которой исходил чудесный аромат свежей выпечки. Несмотря на то, что я только что поела, у меня рот снова предательски наполнился слюной. Неужто снова угощение? Нужно бы себя в руках держать, а то, глядишь, поплывет Дашин 44 размер к привычному для продавщицы Гали 58. Вид у женщины был очень усталый и изможденный. Взглянув в ее глаза, я чуть не вздрогнула. Точно такой же взгляд, понурный, несчастный и обреченный, был у меня на протяжении последних 30 лет, ровно до тех пор, пока я не нашла в себе силы кардинально поменять жизнь и не уволилась с ненавистной работы. Видать, и этой молодой маме очень тяжело приходится. «Дарья Ивановна, вы за шкетом моим не присмотрите», — говорит, не хочет один с этим оставаться. «Та я пока в магазин сбегаю, да кое-чего еще сделаю», — с ярко выраженным акцентом попросила она. «Я», — удивилась я, — «присмотреть, одно и оставаться с чужим ребенком, как бы не пришили мне потом чего, и с кем с этим не хочет оставаться заплаканный мальчишка». «Ну, пожалуйста», — взмолилась женщина, чуть не заплакав, — «вы же мне никогда не отказывали». «Та сейчас все равно дома никого нет, Ехарка тихо посидит, он вас любит очень, к Дарье Никитичне идти не хочет, боится ее, говорит, очень уж она строгая, ежели чего, еды я ему на столе оставила, а еще я шанешки напекла, вот угощайтесь». И она протянула мне тарелку. «Пойдем, Даша, Потянул меня за руку пацаненок и без зуба улыбнулся. «Я тебе почитаю и секрет интересный расскажу». Он явно гордился тем, что недавно научился выговаривать букву «Р». «Не Даша, а Дарья Ивановна». Строго одернула его мама и опять заискивающе обратилась ко мне. «Вы уж не обижайтесь на него. Тянется он к хорошим людям, внимания ему не хватает. Так посидите, очень вас прошу». «Ладно», подумав, согласилась я. «Что ж, назвалась Дашей, полезай в кузов». В конце концов, в просьбе женщины не было ничего особенного. Бояться неприятностей из-за того, что я осталась наедине с чужим ребенком, не стоит. В коммуналках советские люди нередко проводили больше половины своей жизни. Дети вырастали, дружили, некоторые даже потом создавали пары. Несмотря на периодически возникающие конфликты, люди нередко старались помогать друг другу. Мальчишки и девчонки, проживающие в одной квартире, нередко росли вместе. Бегали друг к дружке в комнату, гуляли, праздновали свадьбы, дни рождения, справляли Новый год. Сегодня ты за чьим-нибудь ребенком присмотришь, а завтра соседка твоего в кино вместе со своим возьмет. Сегодня ты за продуктами для бабушки соседки сходишь, а завтра она с тобой дачными дарами и банками закатками поделится. Так и выручали друг друга. Окей, присмотрю за Егоркой. Отличная возможность проверить свои педагогические способности. Ну и ладненько. Повеселела женщина и еще раз, уже более настойчиво, протянула мне тарелку с шанешками, будто боясь, что я передумаю. «Вы берите, берите». И передав мне руку Егорке, она почти бегом направилась к выходу. «Анна», строго окликнул ее уже знакомый мне голос моей полутиски. «Показания счетчиков за сентябрь я подала, кому сколько платить, рассчитала. Там за вашу комнату и за места общего пользования. До конца месяца денежки на стол положите». «Хорошо, хорошо, Дарья Никитична». Уже с лестничной площадки крикнула Анна, захлопнув дверь. Я услышала, как по лестнице быстро-быстро застучали ее каблучки. «Идем?» – вопросил пацаненок, жадно глядя на тарелку с шанешками. «Идем!» – решительно ответила я и толкнула дверь. «Давай, заходи, гостем будешь, и секрет расскажешь». Просторная комната с двумя высокими окнами, выходящими на шумную улицу, в которой мы оказались, была ничуть не меньше, чем та, в которой мы когда-то жили втроем с Лидой и Верой. Эх, как же хорошо тогда было. Несмотря на довольно скудную обстановку, небольшой шкаф с чуть треснутым зеркалом, выщербленный стол, который, скорее всего, был и письменным, и обеденным, три стула, кровать с металлическими поручнями, над которой висел портрет популярного тогда актера Николая Рыбникова, и книжная полка, забитая книгами и журналами, в Дашиной комнате, в которой я временно оказалась хозяйкой, было довольно уютно. То тут, то там встречались аккуратная вязаная салфеточка, симпатичный милый коврик. Было заметно, что настоящая Даша, с утра до вечера занятая в школе, тем не менее, старалась сделать свое жилище привлекательным. Несмотря на то, что с Дашей внешне мы были похожи, как две капли воды и, кажется, обе любили рукодельничать, некоторые вкусы у нас с ней все же были разными. Рыбникова я, например, никогда не считала мегакрасавцем и его портрет над кроватью уж точно бы не повесила. Для меня он внешне был самым обычным парнем. Вот обаятельнейший и высоченный Василий Лановой с королевской осанкой и внешностью мача, другое дело. Недаром по этому актеру долгое время вздыхала моя подружка Тихоня Вера, пока не закрутила бурный роман с футболистом сборной СССР. Она даже хранила портрет Ланового под подушкой, в чем ее как-то уличила Лида. Правда, и сама она, влюбившись позже в стилягу, засыпала с его фотографией в руке. Впрочем, как говорит Леонид Каневский, это совсем другая история. Может быть, пройдет 10 или 15 лет, и Даша вступит в кооператив и приобретет свое жилье. А может быть, проживет тут до самого конца 90-х. И такое случалось. Мои знакомые, мать-одиночка и ее взрослый сын, так и не получившие квартиру от государства во времена СССР, долгое время жили в большой 30-метровой комнате в центре Петербурга, на набережной канала Грибоедова, прямо возле Львиного мостика. Это была самая настоящая, классическая, огромная коммуналка, в которой при желании можно было без всяких декораций снимать кино про коммунальный быт. Как ни билась моя знакомая, в очереди на квартиру их никто не подвинул. Она уж было смирилась с тем, что еще долгие-долгие годы придется делить комнату с взрослым сыном, но неожиданно в начале 2000-х их квартиру под офис выкупила какая-то крупная компания. Так они с сыном, не вложив ни копейки, оказались владельцами небольшой, но отдельной двухкомнатной квартиры в доме корабле 600 и краткая серия у метро «Пионерская». Вот тебе и бесплатные квартиры, которые якобы всем раздавали в СССР. Егорка явно был не впервые в моей комнате и хорошо знал меня, то есть Дашу. Он уверенно прошагал к кровати, залез на нее, сбросив чешки, и доверительно сказал: «Когда мы с Иркой поженимся, у нас такая же комната будет. Можно я одну шанешку возьму?» «Что?» – изумилась я. «Неужто это и был таинственный секрет?» «Можно возьму?» «Да конечно, конечно», – торопливо сказала я, протянув ему тарелку. «Сейчас чайник поставлю, ты посиди пока тут. А на ком это ты жениться собрался?» Рассказы о детской влюбленности у меня никогда не вызывали насмешку, скорее, только умиляли и напоминали о том, какими искренними могут быть чувства людей друг к другу. Поэтому мне и в голову не пришло бы потешаться над намерениями будущего первоклассника. «Так на Ире же, как об уже давно решенном деле», — сказал Егорка, засунув пальцы в рот и расшатывая, видимо, и без того уже готовящийся выпасть очередной молочный зуб. «Я ей кольцо подарил. Вот хотел тебе рассказать. На обращение на ты я ничуть не обиделась и сторожить паренька не стала. Скорее всего, он воспринимал меня не как взрослого человека, а как старшую сестру. Что ж, я не против. Кольцо, я чуть не выронила из рук на пол тарелку. Я, конечно, понимаю, что в 7 лет предложения руки и сердца делаются более чем всерьез, но не настолько же». Предусмотрительно поставив ее на стол, я присела на стул рядышком и спросила: «А деньги у тебя откуда?» «Какие деньги?» «Я из проволоки сделал медный, во дворе нашел. Теперь понятно». «Да, как, оказывается, просто решаются все проблемы, когда тебе всего 7 лет. А если честно, то какая разница, из чего сделано кольцо, если хочешь с человеком связать свою жизнь? Может быть, такие отношения гораздо серьезнее, чем распространенное нынче поживем лет 7, притремся, а потом задумаемся о семье». Я быстренько скипятила чайник, заварила чай и с удовольствием начала слушать интересные секреты, которые мне выбалтывал милый пацаненок, похожий на юного Володю, изображенного на октябрятской звездочке. Старательно выговаривая свое раскатистое «Р», Егорка поведал мне всю необходимую, и не очень, информацию об обитателях квартиры. Внимательно послушав его рассказ, под который он уплел целых 5 шанежек, я порадовалась тому, какой ценный информатор нежданно-негаданно мне достался. Теперь и выпытывать у строгой Дарьи Никитичны ничего не придется. Все ясно, как на ладони. В квартире, в которой щедрое советское государство выделило мне, как молодому специалисту, целую комнату, таких комнат было всего 8. Именно всего, потому питерские коммуналки, расположенные в старом фонде, в которых мне приходилось бывать, нередко насчитывали и по 12-13 комнат. Как в этих квартирах уживались 40 и более человек, ума не приложу. Так что можно считать, что мне еще повезло. Придется, конечно, постоять в очереди в туалет и душ, но мне не привыкать. В общежитии при заводе, в котором мне довелось пожить несколько месяцев, у нас было 2 туалета и 1 общий душ на 70 человек. Никакой приватности, просто заходишь в свой отсек без всякой двери или хотя бы ширмочки и моешься. А тут живут, наверное, не больше 15 человек. Спустя всего полчаса общения с милейшим юным соседом у меня в голове практически полностью уложилась вся основная информация об обитателях квартиры. Помимо меня, Дарьи Никитичны и Егорки с мамой Анечкой, в квартире проживали еще человек 10. Еще лучше. Обычная малонаселенная коммуналка. Егоркина невеста Ира с мамой и папой, Всеволод и Екатерина, оба они были хорошими, работящими, спокойными людьми и трудились инженерами на заводе неподалеку, жили в самой дальней по коридору комнате. Сева в квартире был кем-то вроде домашнего мастера, бесплатно и с удовольствием чинил соседям телевизоры, радиоприемники и прочую технику. Его очень уважали и часто обращались за помощью. Это его голос я услышала из комнаты Дарьи Никитичны, когда впервые пришла в квартиру. Егоркиной невесте Ире было 8 лет, и она училась во 2 классе. Помимо мамы, у Егорки имелся любящий заложить за воротник отчим, сродни моему бывшему сожителю Толику. Пить ему было совершенно нельзя. Он был не из тех, которые могут, пригубив рюмочку, спокойно лечь спать. Егоркин отчим, употребив рюмку водки, тут же начинал пить, не просыхая, устраивал пьяные дебоши, попадал в вытрезвитель, получал выговоры на работе. «А чего вы не уходите куда-нибудь?» — поинтересовалась я, преисполнившись жалостью к худенькому пареньку с иссиня-черными волосами в мешковатой одежде, чем-то смахивающему на юного Гарри Поттера в пору, когда он еще жил у Дурсли и не получил письмо с приглашением учиться в школе чародейства и волшебства Хогвартс. «Некуда идти», — совершенно по-взрослому устало пожал плечами Егорка и поддернул чересчур длинные рукава заношенного свитера, в котором и я бы легко утонула. От этого мне стало еще больше его жалко. Ну не должны дети взрослеть так рано. Еще в квартире проживал дядя Женя, поэт. Со слов Егорки, был он ну очень старым, лет 40, если не больше. На самом деле поэт работал дворником, но очень обижался, когда ему об этом напоминали, и всегда говорил, что в первую очередь он, поэт. Вживую мне с ним познакомиться пока не удалось, но я почему-то была уверена, что стихи его были сродни потугам раннего Толика, который любил писать про небо, воткнувшееся в левый глаз. Университет он закончил, увлекательно рассказывал Егорка с набитым ртом, потом еще где-то учился. Потом должен был от кого-то что-то защищать, но у него не получилось, и стал поэтом. Теперь они с отчимом постоянно ну, ты понимаешь. Я кивнула, понимая, в общем-то, что тут не до смеха. Скорее всего, милый первоклассник имел в виду, что неудавшаяся светила мировой литературы, закончив университет, поучилась в аспирантуре, должно было защищать кандидатскую диссертацию, но провалилась и с тех пор заливает горе алкоголем, а компанию ему периодически составляет Егоркин отчим. Уйти его матери некуда. О том, чтобы купить жилье, речи не идет, а денег, чтобы вступить в кооператив, у нее явно нет. Даже снять жилье легально не получится, в 60-х это все еще было запрещено. Вот и мыкается она, как и многие советские жены, с уже опостылевшим человеком, а ребенок с малых лет видит то, что ему не положено видеть, драки, пьянки и побои, и взрослеет раньше времени. Впрочем, не все было совсем уж плохо. Хотя Сергей Довлатов в сборнике рассказов «Наши» довольно правдиво описал мироустройство большинства советских коммуналок. Кастрюля, полная взаимного раздражения, стояла на медленном огне и тихо булькала. Основной состав населения квартиры, в которой мне посчастливилось бесплатно получить от государства комнату к своим 25 годам, состоял из вполне приличных людей, и жили обитатели довольно мирно и в суп друг другу не плевали. Другая пара, Саша с Ритой, жившие по соседству с Дарьей Никитичной, были учеными и работали в научно-исследовательском институте. У них имелись сыновья-близнецы, Эдик и Игорь, учившиеся в 8 классе и, как и многие советские пацаны, страстно увлекающиеся футболом. К Егорке юные спортсмены, по его словам, относились покровительственно, не обижали его и даже один раз отбили на улице от какой-то шпаны, когда паренек один отправился в магазин за кефиром. «Они меня мяч научили чеканить», — с восторгом сообщил Егорка. «Вот пойдем на улицу гулять, я тебе покажу». А Эдик в девятку с закрытыми глазами легко может попасть, а Игорь гирю раз 100 поднять может. «Пойдем как-нибудь», — охотно согласилась я. «А почему бы, собственно, и нет? Надо же познакомиться и с другими обитателями. Что такое девятка?» Я не имела совершенно никакого представления. Вот Вера, наверное, сейчас рассказала бы. Не зря же она в свое время окрутила целую звезду советского футбола, Игоря Нетта. Справа от моей комнаты, как мне охотно сообщил болтливый Егорка, жил студент Владик с мамой, трудившийся, как и я, учительницей в школе. «Влад клево танцует», — рассказывал мне сосед. «У него еще ботинки такие модные. Я когда вырасту, себе такие же куплю». «Ага, значит, незнакомый пока мне Влад, это и есть стиляга, чьи ботинки я увидела в коридоре». «Что ж, значит, правду говорил мне Ваня». Обвинения в адрес представителей этой субкультуры были безосновательными. Многие стиляги вовсе не были бездельниками. Они или работали, или учились, а кто-то успешно совмещал и то, и другое. Вот и Влад, по словам Егорки, исправно ходит в университет на пары, а танцует в свободное от лекции время. Скорее всего, он, как и герой фильма Тодоровского «Стиляги», по ночам разгружает вагоны и таскает мешки, чтобы прикупить себе модный шмот. Только вот вряд ли милый малыш купит себе подобную обувь, когда подрастет. Когда он станет студентом, на дворе уже будут 70-е годы, и стиляг заменит другие субкультуры. «А давай я тебе почитаю», вытерев губы, предложил Егорка. «Вот, смотри, мне недавно мама купила». И он гордо протянул мне новую желтенькую книжку с красным корешком, на которой было написано крупными буквами. Букварь, а ниже, Учпитгис, 1963. Внизу обложки была изображена пухлая девчушка с букетом цветов и в коричневом платье с белым фартуком. У меня было точно такое же, чуть выше, стайка других ребят. А давай, охотно согласилась я. Уже умеешь читать? Конечно, оскорбился Егорка. Слушай, устроившись поудобнее на кровати и скрестив тощие ноги по-турецки, он начал читать, старательно водя пальцем по строчкам, слушая неторопливое и старательное чтение улыбчивого пацаненка, которому, к несчастью, пришлось так рано повзрослеть, я задумалась. Из года в год, из десятилетия в десятилетие люди вынуждены были стоять в очереди к местам общего пользования, делить плиту, холодильник, подписывать продукты. Да, это весело, когда тебе 18, ты живешь студентом в общежитии и знаешь, что еще пара-тройка лет, ну максимум 5, и все это закончится. А многие так жили всю жизнь, так и не дождавшись заветного ордера на квартиру, и всю твою сознательную жизнь на общей кухне с 80 столами Цукерман поет. 7:40, а Гоги делает шашлык. Вот только в реальной жизни все это было совсем не так весело, как в известной песне группы «Дюна». В России подобные квартиры появились в первой половине 19 века. Быт их жильцов хорошо описал Федор Михайлович Достоевский в своем романе «Бедные люди». Уже в то время столица Российской империи, Санкт-Петербург, занимала первое место в стране по количеству таких квартир. 3/4 всех зданий города были доходными домами. Не изменилась в лучшую сторону ситуация с коммуналками после революционных событий. Обычно бывшим владельцам просторных апартаментов оставляли только одну комнату для семьи, а в остальные без их согласия заселяли других жильцов. Не помогло и установление нормы 80 с чем-то квадратных метров на одного человека. Люди по-прежнему продолжали снимать койко-места. Тот факт, что государство кому-то выдало жилье, отнюдь не означал, что это жилье ему теперь навсегда принадлежит. Отнять драгоценные квадратные метры могли, например, если жилец уезжал в длительную, больше 3 месяцев, командировку. Выходило, что получить комнату было очень трудно, а потерять ее можно было в одночасье. Возвращаешься домой, а там уже новые жильцы, которые говорят тебе, что ты теперь тут никто и звать тебя никак. Справедливости ради стоит сказать, что государство пыталось решать эту проблему. Так, в 20-х годах советская власть даже предприняла попытку передать квартиры на баланс организации или жилтовариществ, что-то вроде современных управляющих компаний. Этот процесс назывался демуниципализацией. Однако подобная попытка привела только к росту коррупции. Чтобы получить комнату, нужно было подмазать, то есть дать взятку. Поэтому к 30-м годам попытка демуниципализации была признана неудачной. Теперь жилищный вопрос снова находится в ведомстве местных властей. Теперь жилищная норма была еще меньше, около 6 квадратных метров на человека, то есть ужались еще больше. Жизнь в коммуналках в СССР стала обыденностью. Люди разного возраста, разных взглядов, разных бытовых привычек, разного распорядка дня были вынуждены уживаться друг с другом на одной небольшой территории. Впрочем, кому-то такое вынужденное единство спасло жизнь. В статье, которая тогда мне попалась на глаза по дороге домой, приводились воспоминания актрисы Алисы Бруновны Фрейндлих, которая во время блокады Ленинграда жила в центре, в коммунальной квартире вместе с 6 другими семьями. Жильцы квартиры делились друг с другом едой, и только благодаря этому выжили все. В начале 30-х годов Главное управление народного хозяйства при Совете народных комиссаров СССР опубликовало инструкцию. Согласно этому документу, в приоритете было строительство домов с индивидуальными квартирами. Вот только получить такие квартиры мало кому удавалось, их давали за особые заслуги. У 25-летней Дарьи Ивановны заслуг пока особо не было никаких. «Я все», — прервал мои размышления звонкий голос. «Уже», — удивилась я. «Ну да», — Егорка гордо показывал мне букварь. 4,5 страницы. Издалека я услышала, как в замочной скважине входной двери поворачивается замок. «Мама пришла», — взвизгнул пацаненок и, соскочив с кровати, мигом кинулся к двери. «Даша, я пошел, спасибо». «Пожалуйста», — рассеянно ответила я. Проводив Егорку, я присела на диван, на котором только что бойкий парнишка старательно читал по слогам свой новенький букварь. «Надо бы исследовать комнату, как следует рассмотреть окружающую меня обстановку, покопаться в ящиках, подготовиться к завтрашнему рабочему дню. Благо живу я тут одна, а не как раньше, в общежитии, и нет опасности наткнуться на удивленные взгляды подружек, когда я буду выдвигать ящики и перебирать документы. Однако усталость взяла свое, ведь за день столько всего случилось. Всего через пару минут моя голова стала тяжелой. Повалившись на диван прямо в одежде, я моментально уснула. Глава 7. Над моим ухом раздавался противный, настойчивый, металлический, дребезжащий звук. Не открывая глаза, я перекатилась на другой бок, прижалась одним ухом поплотнее к кровати, а другое накрыла подушкой. Звук стал чуть тише, но не умолкал. Опять, наверное, какое-то чрезвычайное происшествие в нашей старенькой пятиэтажке 60-х годов. Как обычно, сосед снизу в очередной раз забыл на плите сковороду с яичницей и пошел курить на балкон и трепаться по мобильному телефону. Сработала пожарная сигнализация, и теперь он, отчаянно вопя и ругаясь распоследними словами, включил вытяжку и машет полотенцами над плитой. Или соседка сбоку, кошатница тетя Маша, ушла в собес скандалить по поводу доначисления надбавок к пенсии, а ее кошки снова прогулялись по электрической плите и ненароком ее включили. В нашей хрущобе что ни день, то приключение. Стоп, какая сигнализация? В нашем доме ее отродясь не бывало, да и плиты у нас газовые вроде бы. А тетя Маша, конечно, кукухой давно двинулась и помешалась на своих кошках, но, надо отдать ей должное, о технике безопасности никогда не забывает. После того, как уедет на свою дачу, раз 5 минимум звонит мне с просьбой зайти и проверить, выключила ли она утюг и перекрыла ли воду. Точнее, звонила, я уже полгода как сменила номер мобильного телефона, вычеркнув большинство людей из своей прошлой жизни. Электрическая плита была в квартире, в которой я еще жила с Толиком и его мамой. Совсем у меня в голове все перепуталось. Что это тогда может быть? Усилием воли я разлепила глаза. А во, какой высокий потолок. До него 4 метра, если не больше. Это не крошечные 2,50 в моей хрущобе. И комната какая большая, как вся моя квартира. Сколько места вокруг. Вспомнив весь вчерашний день, я легко, в отличие от 50-летней Гали, соскочила с кровати, надела стоящие рядом тапки и уставилась на свои ровные, точеные ножки без единого признака целлюлита. Вот оно что, я снова попала в 60-е, только мне уже не 17, а 25. Однако выгляжу я все так же молодо и свежо, и я не штамповщица на заводе, лихо отплясывающая вечерами атомной вместе с Лидой, ее ухажером Леа и своим Ваней, а чинная и степенная, по меньшей мере, надо быть такой в школе, учительница русского языка и литературы школы номер. Я кинула взгляд на стопку тетрадей, лежащую на столе, 123. Рядом со стопкой тетрадей стоял все еще громко надрывающийся будильник. Внезапно в дверь резко постучали и раздался грубый мужской голос. «Дарья Ивановна, да выключите вы наконец свою тарахтелку. Дайте поспать приличному человеку». Звенит на всю квартиру. И правильно звенит. Приличные люди, товарищ поэт-песенник, уже встают на работу, а вы всю ночь в туалете курили и верши свои писали на газетках. Я, кстати, не для этого их туда кладу, а для использования по прямому назначению, мигом отбрил его пожилой, но очень хорошо и поставленный голос. Я сама Дарью Ивановну потороплю, а вы отправляетесь к себе. Эдик с Игорем вон давно уже проснулись и зубы почистили, вовсю уже гири тягают, зарядку делают, в школу собираются, а вы спать ложитесь. Нехорошо это, очень нехорошо. Ладно, ладно, Дарья Никитична, скуксился собеседник. Я лишь хотел сказать, что, себе скажите, голубчик Евгений Палыч, резко рубанула Дарья Никитична, ничуть не церемонясь, а да шутку мою не трогайте. Она, в отличие от вас, бездельника, целыми днями в школе трудится. Денег за электричество я от вас 3-й месяц не вижу, а жжете вы его в туалете больше всех. Непризнанный гений Евгений Палыч послушался и, бормоча себе под нос какие-то четверостишия, очевидно, собственного сочинения, удалился к себе в комнату. Я услышала, как громко хлопнула дверь. Да уж, несмотря на довольно толстые стены, слышимость тут еще лучше, чем в моей старенькой хрущобе. Оказывается, у меня появилась защитница, и это здорово. С такой, как Дарья Никитична, не забалуешь. Вон как отбрила мужика. Многих жильцов этой коммуналки она помнит еще малыми детьми, кого-то, возможно, купала в тазу, кого-то учила читать и писать, и не мудрено, что они, уже взрослые мужики, ее беспрекословно слушаются. Тогда было так принято. Поэтому она всего пары фраз сумела усмирить поэта-самоучку, вздумавшего высказывать мне претензии по поводу громко звенящего будильника. «Я встаю уже, Дарья Никитична!» — крикнула я. «Хорошо, Дашенька!» — спокойно ответила старушка, мигом сменив тон на добродушный и заботливый. По всей видимости, она была кем-то вроде смотрящей за квартирой, которой все, почти, беспрекословно подчинялись. Не удивлюсь, если она и у Эдика с Игорем уроки проверяет. Улыбнувшись, я хлопнула ладонью сверху по кнопке будильника и довольно потянулась. Впереди меня ждал новый, насыщенный, яркий и полный событий день. Именно таким жестом, резкий хлопок сверху, гасила звонок моя любимая бабуля. Даже когда я подарила ей мобильный телефон с будильником, она все равно по привычке продолжала пользоваться старым, советским и очень расстроилась, когда он окончательно сломался. Благо тогда мне удалось съездить на Удилку, блошиный рынок у станции метро Удельная, и на барахолке купить с запасом еще пару таких же рабочих будильников по очень сходной цене. Помню, бабушка тогда радовалась так, как будто выиграла в лотерею румынский гарнитур, не меньше. Интересно, кстати, как она сейчас поживает. Может быть, удастся ее встретить. Знаю, что до середины 70-х бабушка жила в Москве, а потом встретила будущего мужа и переехала с ним в Ленинград на постоянное место жительства. Там и родился мой папа. Бабушке сейчас, наверное, около 30 лет, вполне себе бодрая молодая женщина, ровесница Егоркиной мамы, ездит каждый день на работу в свой литературный институт, может быть, по той же ветке метро, что и я. Жаль, что я не спросила у нее в свое время ни адрес места жительства, ни точное название института. Помню только, что бабушка так и не получила квартиру, и тоже жила в коммуналке, пока не вышла замуж. Я посмотрела на будильник, который наконец замолчал. Начало восьмого. Надо бы поскорее собираться. Уснула я вчера прямо в одежде. Хорошо, что она во сне не сильно помялась. Причешусь и вперед. Позавтракать я вряд ли успею. Куплю по дороге какой-нибудь пирожок и бутылку кефира. А вот привести себя в порядок просто необходимо. Я же все-таки учительница. Благодаря словоохотливому пацаненку Егорке, с которым я вчера весь вечер провела в няньках, и своим осторожным наводящим вопросом, которые я ему задавала в течение всего вечера, я уже примерно знала, кто есть кто в нашей коммуналке, и как в ней был устроен нехитрый советский быт. Отчасти благодаря строгой и любящей во всем порядок Дарье Никитичне существование жильцов было подчинено определенному ритму. Видимо, поэтому и жили все в основном дружно. Так, звонок у нас был один на всю квартиру. И одним из способов обозначить личное пространство было разделение сигналов. Изобретательная Дарья Никитична, у которой были больные ноги, и которой явно не хотелось открывать дверь чужим гостям, придумала хитрую систему кодировки. Непросто. Ивановым звонить один раз, Петровым – два, Сидоровым – три, а целую азбуку Морзе – что-то вроде. Ивановым – один длинный звонок и один короткий, Петровым – два длинных и так далее. Правда, эту азбуку в основном соблюдала только она, а остальные открывали дверь кому придется, иногда даже не спрашивая, кто, и немного забегая вперед в своем повествовании, скажу, что зря, ой как зря. Все-таки слушать старших иногда очень полезно. Места общего пользования также содержались в порядке. Не евроремонт, конечно, но все работало и было чистым. График дежурств неукоснительно соблюдался. Туалеты питерских коммуналок, в которых мне довелось побывать, часто находились в самом удручающем состоянии. Готовили на кухне на трех плитах. Я поначалу опасалась, что придется стоять в очереди к плите, но оказалось, что все гораздо проще, места хватало всем. По меньшей мере, одна конфорка всегда была свободна, а мне много и не надо. Рассудив, я прикинула, что обедать я чаще всего буду на работе, значит, борщи 10-литровыми кастрюлями наваривать нет никакой необходимости. Пироги я отродясь не пекла, и заморачиваться этим совершенно не хочу, напротив, желаю подольше насладиться своей юной фигурой. Посему духовка мне определенно тоже не понадобится. Ну а чтобы приготовить яичницу или кашу, много места не требуется. Все плиты на кухне, кстати, были тоже чистыми. Отчасти из этого я сделала вывод, что жильцы существовали довольно дружно. В одной из коммуналок, в которой жили мои питерские подруги детства, я нередко наблюдала следующую картину. Одна часть варочной поверхности блистает чистотой, а на другой – чернота и почти сантиметровый слой жира. Такой подход в чем-то был, наверное, даже правильным, но четко выражал отношение жильцов друг к другу. Не я тут нагадил, не я и убирать буду, и вообще я тебя ненавижу». Несмотря на то, что многое я уже знала, выйдя на кухню, я заробела. Однако вскоре мою робость как рукой сняло. «Привет, да шутка». За столом сидели две женщины, на вид лет на 10 постарше меня, и ели ароматную молочную кашу. Сидевшие рядом с одной из женщин крепкие кудрявые парни лет 15 усердно работали ложками. Они были похожи друг на друга еще сильнее, чем я на своего двойника Дашу. Чем-то пацаны напоминали главных героев фильма «Приключения электроника», которых замечательно сыграли братья Тарсуевы. Только эти пацаны были покрепче, да и выглядели взрослее. Не зря, видать, они тягают гири по утрам, вон плечи какие здоровые. Я прикинула, что одна из женщин, скорее всего, мама восьмиклассников Эдика Игоря, на нее они были очень похожи, такие же кудрявые и круглолицые, а вторая, мама Егоркиной невесты, Ириши. «Здравствуйте», робко поздоровалась я. «Я тут хотела». Я запнулась. Как себя вести дальше, я совершенно не знала. Тут принято покупать продукты в складчину, или покупать свои и подписывать, складывая в холодильник. А может и холодильник тут не общий, а чей-то из жильцов, и он просто забыл вчера повесить на него замок. Я встречалась с таким. В коммуналках, где отношения между жильцами были совсем натянутыми, жильцы даже холодильники на ключ закрывали. У нас в общаге продукты, конечно, подписывали, но никто никогда ничего не воровал. Девчонки постарше хорошо помнили голод, который им довелось пережить во время войны, и воровство еды считали тягчайшим преступлением. «Садись», радушно похлопала меня по плечу одна из женщин. «Тебя одну ждем, вместе же завсегда завтракаем. Только чур, завтра ты готовишь, а послезавтра, Сашка, она сейчас вроде прийти должна. Только ты, когда ее увидишь, ничего не говори, ладно, она и так стесняется жуть. Этот-то снова». Почувствовав, как проголодалась, я плюхнулась за стол и быстро-быстро начала поглощать вкуснейшую кашу. «Отлично, значит, уже в третий раз меня кормит бесплатно. Тут даже готовить принято по очереди. Значит, живут дружно и вряд ругаются, кто больше всех мыло израсходовал. Ничего, завтра встану пораньше и приготовлю кашу на всех. Чувствую, я попала в очень даже неплохое место. Надо бы поторопиться, если не хочу опоздать в школу. А то получится как в том анекдоте. Ванечка, просыпайся». «Да нет, не хочу я в школу». «Ну как же ты не пойдешь, ты же учитель. Кстати, интересно, а что такого удивительного во внешности Егоркиной мамы, Александры? Вполне себе обычная, даже очень миловидная и симпатичная женщина. Таких у нас на заводе было больше половины. Усталая, правда, очень для своих лет, но оно не мудрено, работает, как ломовая лошадь, и фактически одна тащит на себе малолетнего сына и мужа-алкоголика. Я сама была почти такой же до недавнего времени, а уж за время работы в магазине, пробивая товар на кассе, ежедневно видела сотни, если не тысячи таких же равнодушных и усталых лиц. Сколько же в России таких несчастных людей?